День второй. Вторник, 29 мая 2018 года. В комнату для наблюдений в подвале Толман-Холла доктор Уоллес вошел с портфелем и двумя стаканчиками кофе на картонном подносе, какой дают при покупке на вынос. Опустив поднос на стол, он сказал: «Капучино и ванильный латте. Выбирай». «Вообще-то я кофе не пью, профессор», — сказала Пенни. «Только чай». «Мне больше кофеина достанется». Устало вздохнув, он уселся во второе кресло. «Не помешает». «Да, вид у вас усталый, профессор». Она взглянула на него с подозрением. «Развлекались в ночном клубе?» «Стар я для ночных клубов, Пенни. Немножко выпил дома». «Один?» «Да, один», — ответил он, что по большей части было правдой. После ухода Бренди он просидел далеко за полночь, покуривая травку и потягивая свой лучший ром под громкую музыку. Он потер глаза и посмотрел на подопытных австралийцев. Чет ничком лежал на тренажерной скамье, видимо, отдыхая между упражнениями. А Шерон полулежала в кровати за книгой. «Как они?» «Порядок, дружище». Пенни предприняла жуткую попытку сымитировать австралийский акцент. «Господи!» — произнес он. «Не круто?» «Попытка не пытка». «Шес научила меня всяким австралийским выражениям». «Шес?» «У нее такая кличка». «Слышал, но...» «Она просила называть ее именно так. Они в Австралии так имена коверкают». «Я не хотела бы стать Пенс. Напоминает вулканическое стекло». «Куда хуже, чем денежная единица». «Ха-ха! Нет, Шес сказала, что меня звали бы Пакси». «А как вас, даже не знаю». «Пожалуй, Ройс не подходит. На цветок похоже. Слишком женственно для такого маскулинного мужчины». «Маскулинного? Вы очень маскулинный мужчина, профессор». «Хм. Может быть, вам подойдет Уолси? Спросите у нее». «Первым делом и спрошу», — сказал он. «О чем вы еще говорили?» «Знаете, что такое карта Тасси?» «Представь себе, Пенни». «Знаю». «Правда? И что же?» «На австралийском сленге женские волосы на лобке». «Потому что Тасмания по форме похожа...» «Давай при передаче вахты обойдемся без таких подробностей». «Сами спросили, о чем мы разговаривали». «Я прочту твои записи. А ты дуй домой и отдохни. Все-таки на ногах с самого рассвета». «Да у меня ни в одном глазу, профессор. Знаете, что интересно? Чет пошел в туалет в половине седьмого». «И что здесь интересного?» «Это время, когда он обычно просыпается. А просыпаешься, надо отлить. Так вот, он пошел отлить в привычное время, хотя не спал. Значит, у него печень запрограммирована». «Это просто эндогенные, навязанные циклы организма, соответствующие суточному ритму». «Извините, профессор, английский у меня не родной, если что». «Это его биологические часы, Пенни. Эндогенный означает, что суточные ритмы действуют самостоятельно, а навязанный, что ритмы подстраиваются под внешние условия, такие как свет и температура». «Значит, его биологические часы подстроятся под новые условия». «Конечно. И он будет писать, как попало?» «Будет, когда этого потребует организм, а не когда ему велит циркадный ритм, мол, пора в туалет». «Профессор, можно вопрос?» «Только не говори, что собираешься побрить голову». «Чего?» «Валяй». «Утром я читала в телефоне про всякие эксперименты со сном. Надо же было как-то время убить. В общем, я наткнулась на похожий эксперимент в Советском Союзе в прошлом веке». Уоллес улыбнулся. «Я ждал, когда вы с гуру меня об этом спросите». Она говорила о диковинной легенде, которая в последние годы циркулировала в интернете. По самой распространенной из версий, в конце 1940-х годов пяти политическим заключенным в Советском Союзе предложили свободу, если они примут участие в государственном эксперименте. Провести в замкнутом пространстве 15 дней без сна, дыша вместо воздуха специальным стимулирующим газом. «Ведь это похоже на то, чем сейчас занимаемся мы», — сказала Пенни. «Надеюсь, наш газ не так токсичен, как в том случае», — заметил он. «Это шутка?» «Русский эксперимент со сном — это легенда, Пенни. Чистый вымысел. Мы проводим тщательно просчитанное научное исследование». «Но как вы думаете, такая жуть может случиться в реальной жизни?» «В смысле, если долго не спать, возможны безумные поступки, членовредительство, убийство и людоедство? Ты об этом, Пенни?» «Нет», — ответила она застенчиво. «Просто от этой истории мурашки по коже. Может, потому что я здесь была одна?» «Хочешь совет, Пенни? Бери с собой интересный роман. Это будет лучше, чем потреблять всякую дребедень из интернета». «Верно, мысль хорошая. Может, я сама не чувствую, как устала?» Она зевнула, потом взяла рюкзак и поднялась. «Вы столько работаете, профессор. В свободное время что делаете?» «У меня есть хобби. Иногда заглядываю в спортзал». «В Беркли сейчас так пусто и непривычно. Никого нет. Все мои друзья и подруги по домам разъехались. Я люблю тишину. Умиротворяет». Пенни кивнула, но осталась на месте. «Я тут подумала, может, нам на неделю сходить куда-нибудь поужинать?» Доктор Уоллес постарался не выдать удивления. Он уже понял, что Пенни к нему неравнодушна, но не думал, что у нее хватит смелости пригласить его на ужин. Да, он встречался с Бренди, когда та была студенткой, но тогда и сам он был моложе. А Пенни, он вдвое ее старше. Этот печальный факт едва не заставил его принять приглашение. Едва. «Это было бы очень мило, Пенни», — сказал он. «Только у меня смена до 10 вечера. К тому времени я уже буду не в лучшей форме. Но спасибо за приглашение». «Да без проблем». Беззаботно, но не очень убедительно отмахнулась она. «Тогда до завтра». «На том же месте, в тот же час». И она вышла, тихо прикрыв за собой дверь. И та закрылась сама, щелкнув металлическим язычком. Это было не так ярко, как вчерашний уход Бренди, решительно хлопнувшей дверью. Но в тишине подвала нарочито бесшумное исчезновение Пенни произвело не меньший эффект. Чет Картер не знал точно, сколько времени заперт в этой лаборатории сна, видимо, около суток, но и это уже казалось охренительно долго. И вот так еще 19 или 20 дней, как бы не опухнуть. Поначалу, когда они с Шес размышляли, стоит ли связываться с этим безумным экспериментом, 3 недели не показались им немыслимым сроком. Но тогда он, понятное дело, не представлял, что если вовсе не спать, недолго и копыта откинуть от скуки. Конечно, у него и раньше случались бессонные ночи, столько, что и не сосчитать. Но то была совсем другая история. Когда налил глаза и гудишь напропалую, а тут трезвый, как судья, и заняться совершенно нечем, кроме как пялиться в ящик, качаться на снарядах или буравить глазами гребаную стену. Черт, в прошлом году, в это время, он отрывался по полной в Европе, а теперь словно запертая в коробке крыса. Он улетел из Мельбурна в марте со своим хорошим друганом по университету, Шейном Илзом. Они приземлились в Лондоне, где сестра Шейна, Лора, работала в маркетинговой компании. У Лоры было много бойких дружков и связей, и в первую ночь в городе она отвела их в шикарный клуб. Сплошь красная кожа и бархат, а в туалетных кабинках стеклянные откидные подносы, предназначенные вовсе не для хранения напитков. Каждый раз, когда Чет заходил в мужской туалет по нужде, из соседних кабинок доносились звуки втягиваемого носом воздуха. Он бы и сам от такой радости не отказался, но денег на дурь не было. Тем же вечером, чуть позже, в баре появилась Келли Осборн, дочь князя тьмы, и парни толпой выстроились в очередь, чтобы перекинуться с ней парой слов. В чем тут прикол, Чет не понял. Сногсшибательной красоткой она точно не была. Избалованная мажорка. Выходит, все эти парни рвались с ней поговорить только потому, что она дочка знаменитого папы? Шейн, сорви голова, взял и подкатил к ней в тот редкий момент, когда она была за столиком одна. Сел рядом, запустил для знакомства какую-то прибаутку, а она возьми и повернись к нему спиной. Потом они над этим ржали до самого утра. Через 3 дня они вылетели лоукостером в Испанию, провели несколько дней в Барселоне, потом отправились в Памплону. Городок был полон иностранцев из-за ежегодного фестиваля, который Хемингуэй прославил в своей книге. Все гостиницы и хостелы заполнены под завязку. Оставалось одно — купить палатки и разместиться на огромном поле вместе с тысячами других фанатов. Найти австралийцев в путешествии несложно. Надо просто идти туда, где шумно и льется пиво. Чет и Шейн быстро сошлись с группой из 20 австралийцев. Они разбили лагерь вокруг паршивенького фургона с большим австралийским флагом, приклеенным к боковине. И следующие несколько дней вовсю бухали, перекидывали мяч для регби, опохмелялись поутру, жарили мясо и трахались в крошечных палатках. За 2 дня до прогона быков в лагере появилась Шесс. Она приехала в Европу с подругой, но та вернулась в Перт. В постоянно растущей группе австралийцев Шесс была самой сексуальной. И в первую ночь Чет старался изо всех сил, чтобы ее расколоть. Но она не поддалась, сказав ему, что у нее дома есть парень. На следующее утро, одевшись в белое и подвязавшись красными поясами, они сели на зафрахтованный автобус и поехали в город. Там творилось что-то охренительное. Улицы и балконы забиты людьми. Все носились и поливали друг друга сангрией. Первым делом по пиву, и к полудню все 2 дюжины австралийцев или около того были в стельку. Какой-то ирландец, прилепившийся к ним с самого утра, так надрался, что залез на столб и спрыгнул вниз навстречу своей смерти. Он вовсе не хотел сводить счеты с жизнью. Другие прыгали со столба на подстилку из сцепленных внизу рук. Вроде как рок-звезды прыгают со сцены в яму с фанатами. Этот несчастный ирландец прыгнул раньше, чем на него обратили внимание. Он бухнулся о землю головой, и его увезли санитары. Позже до них дошли слухи, что в больнице он скончался. Понятно, что это был большой облом и совсем не то, что нужно для начала фестиваля. Но остаток дня прошел хорошо. С пьяными игрищами, легкими закусками, драками и даже танцами-паровозиком. Большинство из тех, кто был в их компании, отрубились или после ужина вернулись на поле. Но Чет и Шейн продолжали гулять всю ночь, чтобы успеть занять места у забора вдоль дороги, по которой побегут быки. Чет поначалу хотел в этой беготне участвовать, но после смерти ирландца перспектива быть растоптанным, разъяренным быком весом в тонну стала более реальной и пугающей. Так или иначе, вся эта гонка закончилась до смешного быстро. На все про все, от первого сигнала до последнего, пролетевшего мимо быка, ушло лишь несколько минут. На следующий день фургон с австралийцами поехал в Португалию. И Чет с Шесс отправились с ними. Почти 3 месяца они ездили вдоль океана, от одного городка к другому, занимались серфингом, пили и веселились, пока не пришло время расставаться. 3 парней, арендовавших фургон, двинули в Германию на Октоберфест. Остальные разъехались по домам или откололись. Шерон сказала Чеду, что хочет посмотреть Францию, и по какой-то причине, в глубине души он надеялся вставить ей пистон, неважно, есть у нее парень или нет, он вызвался ехать с ней. Он расстался с Шейном, который хотел на личном опыте узнать, что такое Октоберфест. И вдвоем с Шесс они поехали на автобусе в Бордо, где провели ночь в старинном обветшалом отеле. Один номер, две кровати. Утром взяли на прокат машину и покатили через французские села в Париж, который мог стать самым ярким событием поездки. Эйфелева башня, Триумфальная арка, Лувр, вся эта хрень, виденная по телевизору, теперь открывалась за каждым поворотом булыжной мостовой. Чет и Шес застряли в Париже на месяц. Возможно, на нее подействовала романтика города. Она, наконец, расслабилась и однажды ночью позволила себе с ним пообжиматься. Хотя говорила «нет» всякий раз, когда он пытался расстегнуть ей джинсы. Ну и ладно. Обжиматься — это тоже забавно. И вся эта подростковая прелюдия тянулась еще месяц. Но тут Шерон сказала, что заказывает билет в Калифорнию. Выбирать не приходится. У нее кругосветный билет. Лететь можно только на запад. Чет думал вернуться в Мельбурн через 3 недели, но решил забить на возвращение и тоже заказал билет в Калифорнию. Шес такому повороту событий не сильно обрадовалась, но Чет истолковал это по-своему. Ее к нему тянет, но при этом гложет чувство вины, ведь она изменяет своему парню. Короче, он приклеился к ней, они вместе прилетели в Калифорнию, поселились в доме в Лос-Анджелесе, где жили 3 других австралийца и канадец. Лос-Анджелес быстро сжег все деньги, какие у них оставались, и оба начали искать работу. Шерон устроилась официанткой в итальянской закусочной. Чеду пришлось труднее, и в конце концов он стал подопытным для испытаний новых лекарств. Принял участие в 3 клинических испытаниях. 2 по линии Министерства здравоохранения и еще одно для фармацевтического гиганта. А потом наткнулся на объявление об эксперименте S, который показался ему золотой жилой среди клинических испытаний. Не спишь 3 недели, получаешь кучу денег. Что тут может не понравиться? Поскольку профессор, руководивший экспериментом, искал 2 подопытных, которые знали друг друга, но не были в романтических отношениях, Чет уговорил Шес подать заявку вместе с ним, однако велел не упоминать об их обжиманцах и поцелуйчиках. И вот они здесь. Не то первый, не то второй день эксперимента. Осталось еще 19 или 20. Ни утра, ни полудня, ни ночи. Не поймешь, какое сейчас время суток. Только бесконечная «Игра престолов», «Во все тяжкие» и прочее дерьмо, что гоняют по подписке. Чет снова лег на тренировочный тренажер. Взялся за подвешенную над грудью штангу. «Ничего», — подумал он, — «по крайней мере, буду в форме, когда этот дребедень кончится». Снял штангу и выполнил первый подход из 10 жимов. Доктор Рой Уоллес наблюдал за австралийцами через смотровое окно. Шерон сидела на кровати и читала роман Рекса Стаута в твердом переплете. Чет тягал железо. Уоллес нажал кнопку «Говорить» на сенсорной панели управления и спросил. «Как дела?» Шерон резко подняла глаза от романа, вздрогнув от неожиданного вторжения. «Привет, док. Вернулись?» «Как книжка?» «Мне нравится главный герой, Ниро Вульф. Блестящий детектив. Все преступления раскрывает прямо из своей гостиной. На улицу вообще не выходит. Просто сидит дома и читает книги». Она мило улыбнулась. «Вроде как и я сейчас». «Может, принести вам орхидеи? Будете за ними ухаживать?» — предложил он, имея в виду одно из любимых хобби Ниро Вульфа. «Правда? Вот будет кайф». Чет закончил очередную серию упражнений и сел на скамью. «Первый день продержались, так?» «Выходит, пора завтракать?» — спросила Шерон. В лаборатории сна не было часов, чтобы австралийцы не могли следить за тем, сколько времени они в изоляции. Если будут отсчитывать 300 с лишним часов до окончания эксперимента, вряд ли это хорошо скажется на их настроении. Доктор Уоллес снова нажал кнопку интеркома. «Вы научили Пенни всяким интересным словечкам?» «Молодец, легко схватывает», — подтвердила Шерон. «Хотел предложить вам 2 упражнений. Если хотите сначала поесть, пожалуйста». «Что за упражнение?» «Первое — скороговорки». обожаю скороговорки. Давайте сейчас, я еще не проголодалась». «Хорошо, надо просто повторять за мной». В общей сложности Уоллес произнес 6 скороговорок, и Шерон повторила их с относительной легкостью. Чет сделал чуть больше ошибок, но Уоллес решил, дело в сложности фраз, а не в ослаблении умственных способностей из-за нехватки сна. «Отлично!» — похвалил он их. «Второе упражнение будет чуть сложнее. У меня с собой повязка для глаз плюс пакет с разными предметами». «Прям мурашки по коже, док», — хихикнула Шерон. «Я сейчас поднесу их к двери. Чет, встретьте меня. Можете заглянуть в сумку, но Шерон нет. Ясно?» «Проще простого!» Чет уже направился к двери. Уоллес достал из сумки затягивающийся шелковый мешок для обуви, прилагавшийся к паре недавно купленных им мокасин. Потом вытащил красную хлопчатобумажную бандану с узорчатым рисунком. У двери в лабораторию передал оба предмета Чеду и вернулся на свое место за столом. Стимулирующий газ был без запаха и вкуса, но ему показалось, что в воздухе витает нечто металлическое. «Наверное, почудилось», — решил он. Он нажал кнопку. «Чет, завяжите банданой глаза, Шерон!» Чет выполнил указание. «Что-нибудь видите, Шерон?» «Ничего». «Хорошо. Из сумки, которую держит Чет, достаньте один предмет». «Надеюсь, док, там нет овечьих мозгов или еще какой-нибудь мерзости?» «Ничего такого», — заверил он ее. «Обычные предметы из моего дома». «А в чем прикол, дружище?» — спросил Чет. «Хочу понять, есть ли у Шерон первые признаки остериогноза из-за недостатка сна? То есть не возникнет ли у нее затруднений при распознавании предметов только на ощупь, без других сенсорных сигналов?» «Ну, дружище, ты и гораст на выдумке. Ладно, хозяин-барин, Шес, готова?» «Вдруг не справлюсь, тогда что?» — спросила она. «Добрый доктор нажмет на кнопочку, и ты сгоришь», — сказал Чет. «Все будет хорошо», — заверил ее доктор Уоллес. «Как только будете готовы...» Шерон сунула руку в мешочек для обуви и достала оттуда кубик Рубика. Она сразу же распознала его. «Очень хорошо», — похвалил Уоллес. «С шарами, пирамидами и кубиками проблем обычно не возникает. Едем дальше». Шерон отложила кубик Рубика в сторону и достала из мешочка фарфоровую крышку от чайника. Она повертела ее в руках. «Какая-то крышка?» «А точнее?» — спросил Уоллес. «Не знаю. Может быть, от чайника?» «Прекрасно!» — похвалил он. «Два из двух, Шес!» — сказал Чет. «Просто рекорд!» «Давайте еще!» — сказал Уоллес. На этот раз она достала флешку в форме осьминога. Нахмурилась. «Это еще что такое?» «Попробуйте другой рукой». Она переложила флешку в левую руку. «Не въезжаю». «Давайте двумя руками». «Что-то вязкое, с какими-то штуками, с одной стороны и чем-то острым с другой. Нет, извините, док, не въезжаю». Они продолжали упражнение, пока мешочек для обуви не опустел. В общей сложности Шерон правильно назвала 7 предметов из 12. Она сняла повязку с глаз. «Так у нее есть эта астроболезнь?» — спросил Чет. «Это не болезнь», — поправил доктор Уоллес. «И нет, ее тактильность никак не пострадала. Посмотрим, как справитесь завтра». «Буду ждать с нетерпением, дружище», — сказал Чет и снова занялся штангой. Доктор Рой Уоллес вернулся к роли молчаливого наблюдателя. И следующие несколько часов единственным звуком в маленькой прихожей было щелканье клавиш ноутбука. Он заполнял страницы подробными записями о поведении австралийцев и новыми симптомами, связанными с потерей сна. Гуру Рампал прибыл в 9:45 вечера, держа возле уха телефон. Уоллес удивленно уставился на молодого индуса. Его голова была гладко выбрита. Гуру поднял палец, показывая, что уже заканчивает разговор. Доктор Уоллес закурил. Гуру не произносил ни слова, и Уоллес было подумал, что его перевели в режим ожидания. Но с другого конца линии доносился едва слышный голос. Уоллес докурил сигарету, затушил ее в принесенной из дома пепельнице, а гуру все еще молча слушал. Уоллес пошел в туалет. Вскоре вернулся, а гуру все еще продолжал слушать болтливого собеседника. Уоллес уже хотел что-то сказать, но тут гуру вдруг произнес несколько слов на хинди, сделал паузу, еще что-то сказал и закончил разговор. «Что, черт возьми, это было, гуру?» «Я говорил с мамой в Индии». «Вижу, она у вас болтушка». «Нет, она говорит очень мало». «Но вы за 10 минут произнесли всего несколько слов». «Это был групповой звонок. Кроме меня и мамы еще 4 брата. Мы все должны говорить по очереди, по старшинству. Поскольку я самый младший, я всегда говорю последним». «Неважно», — он показал на свой лысый купол. «Что скажете, профессор?» «Вам идет, верхолаз!» — гуру ухмыльнулся. «У Андре утром в последнюю минуту отказался записанный клиент, и я пришел к нему в салон. Он сказал, что может сделать мне стильную прическу с помощью разных пенок и мазей. Но хоть мне и придется постоянно ухаживать за волосами, они все равно поредеют. Вот он и предложил мне их сбрить. Я сначала засомневался, но Андре сам лысый». И выглядит вполне прилично. Я и отважился. «Я рад, гуру, что вы рады», — сказал Уоллес. «Теперь с головой будет легче управляться. Будете в следующий раз в аптеке, купите крем от загара». «Хорошая мысль, профессор. Обязательно куплю, когда пойду в магазин за новой одеждой». «О, да, я готов полностью преобразиться». Он сел в кресло, поставил рядом рюкзак. «Профессор, вы в одежде здорово разбираетесь, у вас отличный вкус. Может, присоветуете что-нибудь модное?» Опешив, Уоллес вгляделся в наряд гуру. Оранжевая футболка с персонажем аниме, клетчатые шорты, те же ярко-белые кроссовки, что и накануне. Он выглядел как рекламный плакат бюджетного бренда одежды. «Присоветовать?» — переспросил доктор Уоллес, помня о деликатности. «С бритой головой вы выглядите старше. Ничего плохого в этом нет. Но футболки с рисунком слишком молодежный стиль. Учитывая более взрослый вид, я бы посоветовал одеваться более строго. Не так повседневно, более урбанистично». «Отлично сказано, профессор», — с энтузиазмом воскликнул гуру. «Урбанистично. Значит, больше никаких футболок. Даже красивых. Выглядеть слишком взрослым я тоже не хочу». «Я не говорю, что нужно надеть пиджак и галстук, гуру. Просто надо добавить элегантности. Например, модные, хорошо сидящие рубашки нейтральных цветов. А шорты? Если честно, я бы вообще от них отказался». «Значит, только брюки». «Да, это я могу. А джинсы?» «Джинсы? Это нормально. Они подходят почти для любого возраста. Только без дырок и потемнее, не слишком светлые». «А обувь?» «Хм, наверное, от кроссовок придется отказаться». Гуру явно огорчился. «Совсем?» «Если позарез нужны кроссовки, выберите попроще, холщовые. Лично я предпочел бы кожаную обувь». «Только кожаную обувь?» Гуру покачал головой. «Господи, профессор, может, я еще не созрел для новой жизни, чувствую себя как Том Хэнкс в «Большом».» Уоллес улыбнулся. «Дело непростое, друг мой. Могу только посочувствовать, но помните, это всего лишь совет. Вы вольны носить все, что вам заблагорассудится». «Нет, профессор, ваш совет был очень полезен». Доктор Уоллес фыркнул, посмотрел на рюкзак гуру на полу. «Опять харчи из Макдональдса?» «Да». 2 дня подряд. Может, стоит подумать о здоровом питании в новой жизни?» «Знаю, что Макдональдсом злоупотреблять нельзя, но ничего другого я есть не могу». Уоллес нахмурился. «То есть как?» «В детстве я ел только мамину еду. Мне ее очень не хватает. Когда приехал в Америку, много чего перепробовал, и Макдональдс понравился больше всего. Но вы здесь уже 2 года. Знаю, диета у меня так себе. Он похлопал себя по животику, который Уоллес раньше принял за пивной. Как оказалось, что это животик от Макдональдса. А сами не готовите? Дома готовлю. А когда не дома, кормлюсь в Макдональдсе. Вокруг так много отличных ресторанов, гуру. Недалеко отсюда есть даже настоящий индийский ресторан, который наверняка на Солана-авеню. Да, я туда ходил. Но еда на вкус совсем не то, что готовит мама. Ну, дела! Воскликнул доктор Уоллес и с легким изумлением покачал головой. Когда-нибудь, гуру, вы станете очень богатым и успешным. Но, брат, очень странный вы персонаж. Вместо того, чтобы вернуться домой, доктор Рой Уоллес проехал 8 миль до соседнего Окленда, а потом свернул на торговую улицу в Доктауне, названном так полицейскими. В районе водилось много бродячих собак. Брук работала в кафе «Эмпориум», и он медленно, заглядывая в большие окна, проехал мимо. Но разглядеть ее в толпе вчерашних юнцов старше 21 года не смог. Он припарковался чуть подальше, потом вернулся в тусовочное местечко. Здесь была приятная атмосфера, напоминавшая подвальную лавку, богатого эксцентрика или, скажем, хипстерский антикварный магазин. В баре, как обычно, было многолюдно. Персонал наливал жаждущей толпе фирменный напиток — Грейхаунд. Уоллес пробовал его только однажды. Густой, крепкий, но если он что и почувствовал, так это вкус свежего грейпфрута. Брук сказала ему, что бар каждый раз обращается за грейпфрутом к новым поставщикам, тем, у кого в данное время самые сладкие плоды. Он ей поверил. Доктор Уоллес протиснулся к бару и заказал пинту крепкого пива. Брук он так и не увидел, хотя в помещении было еще 2 бара, она могла работать там. Он вышел с пивом на улицу и выкурил 2 сигареты. «Что ты здесь делаешь?» Уоллес смотрел через темный туманный залив на красноречивые очертания Сан-Франциско. Повернувшись, он увидел, что за его спиной стоит Брук. Ее насупленные брови и скрещенные руки не предвещали легкого примирения. «Ты всех клиентов так приветствуешь?» — спросил он негромко. «Серьезно спрашиваю, Рой, что ты здесь делаешь?» «По тебе соскучился». «А белокурая секс-бомба прячется за деревом или под кустом?» «Согласен». «Вышло неловко». «Мягко говоря». Она оглянулась через плечо в сторону бара. «Мне надо работать». «Когда заканчиваешь?» «Я девушка простая, Рой. Ты мне нравился, мне казалось, я тебе тоже». «Так и есть, Брук». «Может, я старомодная. Но когда мужчина и женщина нравятся друг другу и начинают встречаться, они не должны спать с другими?» «Кто это вообще такая?» Брук покачала головой. «Впрочем, какая разница? Зачем мне это знать? Зачем мне знать, сколько у тебя любовниц?» «Только она, Брук». Искренне перебил доктор Уоллес. «Раньше мы встречались, но 2 года назад пути разошлись. Мы просто видимся время от времени. Вот и все». «И все?» — язвительно повторила Брук. «Значит, периодически ты ложишься в постель со своей бывшей? Для меня это значит очень много». «Понимаю», — сказал он. «Неудачно выразился. Я имел в виду, что в моей жизни она уже ничего не значит. А ты значишь. Иначе я бы сюда не приехал». В глазах Брук что-то изменилось. Мелькнула надежда. «Ты собираешься и дальше с ней встречаться?» «Нет». Мышцы Брук расслабились. Руки еще были скрещены на груди, но уже не казалось, что она готова выплеснуть ему в лицо первую попавшуюся рюмку. Она пожевала нижнюю губу. «Не знаю, Рой». «Во сколько заканчиваешь?» «До последнего клиента». «Может, тебе кто-нибудь подменит?» «Не знаю». «Возможно». «Отлично! Жду здесь, пока не освободишься». «Господи, Рой!» покачала головой она. «Что?» — сказал он с добродушной улыбкой. «Просто, господи!» Брук вернулась в бар. Последний год или около того доктор Уоллес заглядывал в кафе «Эмпориум» по утрам в субботу или в воскресенье. Почитать газету, выпить ванильный латте, иногда полакомиться вредной выпечкой. Примерно 2 месяца назад Брук стала подавать ему к латте местное шоколадное печенье, которое он не заказывал. Он не придал этому значения, да и о ней не задумывался. Но месяц с небольшим назад он поднял взгляд от спортивного раздела «Chronicle» и внимательно на нее посмотрел. Она была в обычной рабочей одежде, черные леггинсы и черная рубашка, и не делала ничего интересного, просто убирала посуду с соседнего стола. Но внутри у него что-то щелкнуло. Прежде чем расплатиться, он еще несколько раз украдкой глянул в ее сторону. В следующую субботу он заговаривал с ней всякий раз, когда она подходила к его столику, а перед уходом пригласил на ужин. Она была ошарашена и приглашение отклонила, но он не отступился. Сочетая настойчивость с легкой шуткой, и она согласилась. Они встретились в оживленном ресторане в центре города, а потом пошли на шоу в театр «Фокс» через дорогу. Вечер получился прекрасным. Они еще выпили, в итоге Брук провела ночь у него. С тех пор они встречались раз или два каждую неделю. Доктор Уоллес допил пиво и уже собрался войти в бар и заказать еще кружечку, но тут появилась Брук. «Быстро ты!» — заметил он. «Сегодня клиентов не так много», — сказала она, хотя в это трудно верилось. Кафе было переполнено. «Хочешь поехать куда-то конкретно?» «На Грейс-авеню есть хорошее испанское местечко. Я по их кухне соскучился». «Я не против. Но давай сначала заскочим ко мне, я приведу себя в порядок». «Пожалуйста», — сказал он, слегка удивившись. Раньше он никогда у нее не был. Оказалось, что Брук жила не так далеко и не в стороне от моря. Она жила в плавучем доме, пришвартованном на тихих водах залива Сан-Франциско. «Ого!» Восхитился Уоллес, разглядывая приземистое, причудливое строение на поплавках. «Вот не знал, что ты живешь, как морячок Папа из мультика!» «Давай без критики, Рой. Это на треть дешевле однокомнатной квартиры». «Я и не критикую! Я в восторге!» Интерьер напоминал деревенскую горную хижину. Все из дерева. Полы, стены, потолок, шкафы. Всякая всячина на стенах и коврике добавляли красок, а разные предметы — стопки виниловых пластинок, цветущие растения, потрепанный футляр для гитары, блестящее черное пианино — наполняли это крохотное жилище уютом и творческой атмосферой. «Особо не разгуляешься», — сказала Брук, чуть стесняясь. «Зато удобно». «Фантастика!» — похвалил Уоллес. «Чувство такое, будто я в отпуске». «В холодильнике пиво. Угощайся, а я быстренько в душ». «Можно просто нырнуть в залив». «Все шутите, мистер? Я быстро». «Есть, капитан!» Закатив глаза, Брук исчезла в единственной другой комнатушке и закрыла за собой дверь. Доктор Уоллес достал из маленького холодильника бельгийское пиво, открутил крышку и сделал большой глоток. Очень хотелось закурить, но он решил воздержаться. Все-таки дом сплошь пеканный дуб. Он подошел к стене над кухонным столом. Она была увешана фотографиями, большинство в простых рамках, некоторые прикреплены к дереву кнопками. Портретные снимки мужчины и женщины, видимо, родители Брук. На других сама Брук. Большеглазая девочка с конским хвостиком, симпатичный, неуклюжий подросток, в академической шапочке с квадратным верхом на выпускном в колледже. С подружками, в помещении, на улице, возле озера. И на 5 фотографиях с одним и тем же мужчиной. Примерно ровесник Брук, красив и подтянут. Доктор Уоллес нахмурился. Ревность посещала его нечасто, но тут по желудку разлился какой-то противный огонь. Вода зашипела и перестала бежать по старым трубам. Через минуту из соседней комнаты появилась завернутая в белое полотенце Брук. «В спальне не так много места для одежды», — сказала она. «Платье, которое мне нужно, здесь». Она открыла дверку шкафа, который он не заметил, и с рамы, полной висящей одежды, сняла вешалку с голубым платьем. «Кто это?» — спросил Уоллес, указывая на мужчину на фотографии. Брук подошла к нему на кухне. «А, этот!» — высокомерно бросила она. «Просто бывший, с которым я время от времени сплю». Уоллес уставился на нее. Она рассмеялась. «Видел бы свое лицо!» «Кто это?» — взвился он. «Мой брат Рой. Фу!» Щеки Уоллеса вспыхнули от смущения. «Надо же! Не заметил сходства!» Он допил пиво и поставил бутылку на стойку. «Раз уж ты упомянула своего бывшего, ты никогда мне о нем не рассказывала?» «Ты никогда не спрашивал?» Брук пожал изящными голыми плечами. «Он был смотрителем диких животных в зоопарке Сан-Франциско. А потом его пригласили на повышение в зоопарк Сан-Диего». Она снова пожала плечами. «Он согласился, а я переезжать не хотела. Вот мы и расстались. Ты и правда хочешь сейчас говорить о нем?» «Нет», — сказал Уоллес, обхватил руками тонкую талию Брук и поцеловал в сочные губы. И мгновенно возбудился. Сунул руки под полотенце, провел руками по ее ягодицам, спустился вниз по упругим бедрам, потом снова вверх. Ее груди прижались к его груди. «Мне надо одеться», — пробормотала она. «Не надо. Соседи могут увидеть нас через окна». Он заметил выключатель на расстоянии вытянутой руки и щелкнул им, погрузив их в тень. Стянул с Брук полотенце и бросил на пол. Обнаженная, она расстегнула его ремень, пуговицу и молнию на брюках. Нежно, но страстно целуясь, они прошли сквозь лунные блики в загроможденную спаленку. Их тела переплелись в медленном экзотическом танце. Ужин пришлось отменить. Ночью Брук лежала в постели и, приподнявшись на локте, наблюдала за спящим Роем Уоллесом. Окна и шторы были открыты, в спальню проникал свежий ветерок, а лучики серебристого лунного света превращали выразительные черты лица Роя в призрачную гравюру. Его обнаженная грудь вздымалась и опускалась с каждым медленным вздохом. «Какой красивый мужчина!» — думала она, изучая его прямые брови и густые ресницы, нос и точеные скулы, длинную и густую бороду. Вполне может украсить обложку любого модного мужского журнала. Клетчатая рубаха, подтяжки, на плече топор. Суровый интеллектуал-лесоруб. Полная противоположность ее последнему парню. Нельзя сказать, что у Джорджа Голдмарка не хватало интеллекта. Хватало. Просто он был ни рыба, ни мясо, как внешне, так и по характеру. Рост 5 футов 10 дюймов, ни высокий, ни низкий. Каштановые волосы, сидеющие на висках, всегда зачесаны на левый пробор и закреплены лаком максимальной фиксации. Под серыми очками темные глаза, часто с какой-то невнятной мутью. Что еще? Чисто выбритая челюсть, ямочка на подбородке. Дружелюбный, но в то же время сдержанный. В компании всегда держится особняком, на внимание не претендует. Говорит негромко, вежливо, одобрительно. Короче, зануда. Несмотря на эту заурядность, Брук относилась к Джорджу очень тепло. Ласковый, внимательный к ее просьбам. Никаких наркотиков, никаких сигарет. Выпивал только по случаю, никогда не напивался. Он никогда не применял физическую силу, не бронился. Вполне безобидный. Познакомились в откровенно неромантичном месте. В фуд-корте супермаркета. Она закончила покупки и решила побаловать себе ягодным мороженым. Воскресный день в заведении было по обыкновению многолюдно, и Джордж, неся поднос с сэндвичем из индейки, картофелем фри и большим безалкогольным напитком, спросил, можно ли сесть с ней за столик. Меньше всего ей хотелось трапезничать с незнакомцем, но она вежливо кивнула. Она решила, что быстро доест мороженое, встанет и уйдет. Но Джордж не стал втягивать ее в разговор, как она предполагала. Он достал из кармана книжечку с кроссвордами, открыл на странице с полуразгаданным и принялся решать его дальше. Брук успокоилась и достала телефон, чтобы тоже чем-то заняться. «Маленькая тропическая рыбка, которую традиционно разводят, может жить в солоноватой воде». «Простите?» — она подняла глаза. Он повторил вопрос из кроссворда. «Золотая рыбка?» — предположила она. «Всего 5 букв. Третья буква — Л». Она уже собиралась сказать ему, что не знает, и вдруг выпалила. «Молли?» «Точно! Спасибо!» Он вписал ответ. «Я же ветеринар, должен был сам догадаться». «Честно говоря, если рыбка заболеет, большинство людей просто спустят ее в унитаз, а не повезут к ветеринару». «Правда? Я-то не практикующий ветеринар. Работаю в зоопарке». «В Оклендском?» — спросила она. «В Сан-Франциско». «Не была там с детства». «Это отличное место, чтобы провести день с детьми. Узнают что-то об окружающей среде, об охране природы». «У меня нет детей», — сказала она. «Нет?» — сказал он, переведя взгляд на ее безымянный палец. «Извините, не заметил, что кольца нет». «Зачем извиняться?» Она доела мороженое, поднялась и, указывая на кроссворд, сказала. «Удачи». «Я Джордж». Он тоже встал и протянул руку. Она пожала ее, но не представилась. «Слушайте», — добавил он. «Я никогда такого не делал, но если захотите экскурсию по зоопарку, с удовольствием вам это устрою. Отлично проведете день. Вот, держите». Он достал из бумажника карточку и протянул ей. Она взяла ее, вгляделась в мелкий шрифт. «Спасибо». Она и не думала принимать предложение Джорджа Голдмарка. Но на следующей неделе, в выходной, наткнулась на его карточку в кухонном ящике, куда бросала всякую мелочь, и, прокрутив в голове разговор с ним, решила, почему бы и нет. Он обрадовался ее звонку, и они договорились встретиться у главного входа зоопарка Сан-Франциско в 10 утра. Свидание приятно отличалось от обычной выпивки в баре, все-таки тут за каждым углом львы, слоны и жирафы. Брук была довольна и приняла приглашение Джорджа на ужин в конце недели. Промотаем на 3 года вперед. Она практически переехала в его квартиру на Гранд-авеню. Познакомилась с большинством его друзей. Несколько раз встречалась с его родителями. Из приюта для животных они взяли кота и назвали его Лео. Даже стали поговаривать о свадьбе и рождении детей. Их отношения нельзя было назвать гламурными в любом смысле этого слова. Они были удобными, предсказуемыми, вполне безопасными, и ничего плохого в этом не было. Пока Брук не обнаружила, что Джордж Голдмарк просто-напросто двуличный мерзавец. Коллега по кафе «Эмпориум» Дженни Стилуотер. Разведенная, постоянно пела дифирамбы приложением для знакомств. Как-то утром, когда они с Брук были в одной смене, она сказала: «Я должна тебе кое-что показать, дорогая. Может, я ошибаюсь. Надеюсь, что так». Оказалось, что ошибки нет. Мужчина в профиле приложения, который показала ей Дженни, называл себя Джордж Коэн, но на фотографии определенно был Джордж Голдмарк. На страничке было сказано: «Холост, финансово обеспечен, ищет серьезных отношений» и все такое. Нет нужды говорить, что Брук была в полном смятении. Но долго жалеть себя не стала. Она отпросилась с работы до конца смены, вернулась домой и выбросила все вещи Джорджа из своего плавучего жилища в мусорный контейнер на пристани. Отказалась отвечать на его звонки, и когда он заглянул к ней, уже успела сменить замок. Он стучал в дверь, смущенный и негодующий. Она не открыла, и вскоре он ушел. На следующей неделе прислал ей несколько сообщений, мол, знает, почему она на него злится, хотя причину не называл, и предлагал наладить отношения. Она удаляла сообщения, не отвечая, и в конце концов он перестал их отправлять. Это было осенью прошлого года. В декабре Брук отправилась на свидание с инструктором по фитнесу. Потом в январе было еще одно свидание со строителем, но оба ей не подошли. А потом появился Рой Уоллес. Точнее, не появился. Ведь он сидел прямо у нее под носом, в кафе, каждое утро по выходным. Всегда элегантно одет и ухожен, не заметить такого просто нельзя. Брук часто приветствовала его улыбкой, но никогда не пыталась завязать разговор. Было в нем что-то отстраненное, пугающее. И когда он читал газету, она ходила вокруг его столика на цыпочках, боясь потревожить. Что-то напоминало ей. Она для него просто официантка, обслуживающий персонал, и не более того. Поэтому она была совершенно ошеломлена, когда он пригласил ее на ужин. У Брук были смешанные чувства по поводу того, что произошло вечером у него в квартире. Да, у них были планы на ужин, но она их не подтвердила и, явившись без предупреждения, вторглась в его личную жизнь. С другой стороны, не сделай она этого, никогда бы не узнала о блондинке. Рой по-прежнему встречался бы с ней у Брук за спиной. Они никогда не договаривались встречаться только друг с другом. Но наличие конкурентки было для нее неприемлемо. Сама Брук в подобные игры не играла и снова страдать от мужской неверности не собиралась. «Так что же ты делаешь в постели рядом с ним?» Он извинился, сказал, что с блондинкой все кончено. «И ты ему поверила?» «Да». Рой открыл глаза, чуть ее напугав. «Еще не утро?» — сонно спросил он. Она посмотрела мимо него на цифровой будильник на прикроватной тумбочке. «Только два». «Хорошо», — сказал он, сунул ей руку под спину и притянул к себе. Она прильнула щекой к его груди, и вскоре он задышал глубоко и ровно. Заснул. Она закрыла глаза и тоже попыталась уснуть.